и все никак короста со здорового тела нашей Чукотки слезут, сгинут, убегут отсюда. Вот тогда и закон, и справедливость восторжествуют. Терпеть и работать нужно. Опять открытая толстовщина. Бьют по щеке, подставляя безропотно другую. А как бороться, я и сама не знаю. Лозатина налила в чашку горячего чая и стала небольшими глотками пить его. Ее от волнения мучила жажда. Она ощущала в себе жар пустыни, будто она вдыхала пыльный горячий воздух далекой жаркой древней земли, по дорогам которой, взметывая пыль, тащились арбы с человеческими пороками. Несколько минут за столом все сидели молча. И в эту минуту всеобщий мир, космический и земной, вселенский и микромир человека вступил в новую полосу своего вечно изменяющегося состояния. Замедлились часы покоя и вселенской надежности. Заспешили часы катаклизмов, природных цунами, землетрясений, угрожающих жизни человеку и всему живому явлению. Но никто не мог знать этого. Все свершится позже. Погибнут сотни тысяч, миллионы людей. «Беды в мире ничему нас не учат», — сказала верующая Тотка. «А терпеть надо, и жить честно надо. Если не мы, так кто ж так будет жить?» «Я тут с вами на полной вашей стороне», произнес художник, вновь стряхнув своей седой львиной гривой волос на голове. «Мы как пример, и другие к нам примкнут. Честных-то людей больше. Эти фу, ветерок неудач, их не будет. Как у одуванчика семена разлетятся. Насчет плода я так вымолвлю. Я видел его». Держал в ладонях, пытался изобразить на холсте. Но суть его почему-то исчезает, не поддается моему таланту. Но буду дерзать, может, и сподоблюсь, может, и получится что-то. На том и разошлись, даже не наметив очередной встречи.